История с приступом получилась неприятной, однако на удивление полезной. Если бы я знал, сколько данных она принесет, я бы согласился на нее добровольно. Терпеть боль и слабость я умею, а информация сейчас даже ценнее, чем обычно. По-настоящему важных факторов мне досталось два. Первый связан с местным отношением к астрофобии. Его я уже обдумал, осталось только определить, как использовать. Второй – это кочевники. Они могли убить меня, причем дважды. Первая возможность им предоставилась, когда я предложил отделиться от группы. Они могли позволить это, потом вернуться за мной и добить. Я бы, конечно, попытался этому помешать, но все мы видели, насколько я не в форме. Второй случай был, когда я остался с ними наедине. Что вообще может быть проще? Их двое, я один. Да еще едва держусь на ногах. Ну и, как приятный бонус, мы оказались в одной из многочисленных задниц этой станции, где мое тело очень легко спрятать. Мири потом сказали бы, что я героически погиб, защищая товарищей. Она бы, естественно, не поверила, но кого это волнует? Сатурио хотел убить меня, я видел это. Правда, хотел. Он не безропотный тюфяк, который прощает всех подряд и периодически покрывает ромашками. Он прекрасно помнил, что я с ним сделал. Но он предпочел не трогать меня, да еще и сдержал свою полуадекватную лысую сестричку. Не знаю, почему. Из-за личного благородства или потому, что это было правильное решение для того, кого назначили командиром. В любом случае, теперь я буду учитывать, что ему можно доверять. Ну а потом мы обнаружили коллекцию трупов, что сразу же напомнило кочевникам, насколько я полезен. В серийных убийцах я разбираюсь, причем без той неоправданной романтической сентиментальности, которой укутала подобных выродков массовая культура. Я один из них. Я сталкивался с ними. Я избавился от некоторых. Я знаю, о чем говорю. За то время, что расследовали мое дело, долгое время, я много успел натворить. У меня сменилось десяток адвокатов. Кто-то не выдерживал сам, когда приходилось просматривать съемку с мест преступлений. Одна дура даже облила меня святой водой, и я, чтобы не лишить эту не самую милую женщину иллюзий насчет добра и зла, переломал ей пальцы. Ну, вроде как я демон, и отреагировал на ее благородный подвиг. Мир именно такой, как ей кажется. Не благодари, подруга. Другие адвокаты ввязывались в мою историю осознанно. Им хотелось славы того, кто сумеет освободить одного из самых жестоких убийц во Вселенной. Но поскольку меня очень уж ненавидели, злая толпа быстро догоняла и адвокатов, их ассистентов и родню, начинала шантажировать, и оказывалось, что при необходимости бороться со злом, силы добра тоже могут перерезать тебе горло. Тем не менее, какую-то защиту я получал, чтобы цирк, именуемый судом, состоялся. Под конец я устал и выступил своим собственным адвокатом, дабы побыстрее все закончить. Но на разбирательствах и предварительных слушаниях состоялся тот еще парад уродов. В большинстве своем их стратегия была предсказуемой. Они давили на жалость. К тому моменту полиции удалось собрать немало данных о моем прошлом. Вот их и подносили судьи-адвокаты под соусом из слез. Вроде как, вы же понимаете, что он не виноват. При таком детстве у него не было другого выбора. Его так мучили. Он стольких потерял. И далее по какому-то одному им ведомому учебнику для нытиков. Это частая стратегия при защите серийных убийц. Он не виноват. Его таким сделали. Только это брехня. А правда заключается в том, что абсолютно все серийные убийцы испытывают удовольствие от убийства. Я этим не горжусь, просто не вижу смысла скрывать правду. И я не исключение, никогда себя им не считал. Может, у меня дерьмовое прошлое, но это никак не отменяет того факта, что мне было хорошо, когда я убивал своих жертв. Правда, не всех, так это уже детали. Но здесь важно понимать, что даже для серийных убийц удовольствие бывает разным. В принципе, их можно разделить на три типа. Первый – это такие, как я, те, кто получает удовольствие от смерти конкретных людей. Мы редкий вид, потому что обычно те, кому дают причины для жестокой мести, долго не живут или не обладают должными качествами, чтобы начать охоту. А может, обретают иную основу для будущего, решают простить и отпустить. Тем не менее, периодически встречаются те, для кого важны не крики и кровь как таковые, а определенные имена. В этом случае удовольствие достигает какого-то особенного, высокого уровня. Не столько тела, сколько души, или всего сразу. Может, и кощунственно так говорить о боли и смерти, но это моя правда. Я кожей чувствовал их крики, и я был счастлив. Но когда я убивал Сатурио или думал, что убиваю, я не был счастлив. Вот и вся разница. Есть те, кто получает удовольствие через подобие. Они похожи на нас. Им тоже важна личность того, кто становится их жертвой. Подвох лишь в том, что для них эта личность воображаемая. Допустим, нелады у такого утырка были с мамашей. Она ему в детстве купила на одну конфету меньше, чем он хотел, и пару раз отвесила пинок под зад. Он вырос и начал убивать всех женщин, похожих на нее, называть их ее именем, представлять ее на их месте. Самое смешное, что на прообраз своих жертв такие убийцы могли и не покуситься. Этот прообраз потом смеялся над ними на суде. Не смешно было только убитым, которые так и не поняли до самой смерти, за что им выпало такое страдание. А есть еще третий вид серийных убийц. Они получают от лишения жизни чисто физиологическое удовольствие. У этих вообще глобальный сдвиг на всех уровнях. На нормальное возбуждение они не способны. Этим убогим нужна кровь, нужны крики и слезы, чтобы тело хоть как-то отреагировало. Они могут выбрать себе какой-то типаж жертв, а могут гробить всех подряд. Но суть в том, что для них это наркотик. Как по мне, это и не люди даже, хотя при вскрытии не отличишь. Знаю, о чем говорю. Я парочку таких как раз убил. У них всегда перед смертью возникает прекрасный вопрос. «Меня-то за что?» Но я отвлекся. Надо ближе к делу. На станции ползает как раз убийца третьего типа. В этом я не сомневаюсь. Не знаю, заметили ли кочевники то же, что и я. Сатурио мог, он в полиции работает. Обсуждать с ним я ничего не собирался. Мне важно только собственное мнение. Тем более, что тут все почти как по учебнику. Убийца в большинстве помещений воспроизвел интерьер спальни, а даже если нет, сохранившиеся на трупах тряпки указывают на откровенные наряды. Если вообще что-то сохранилось, большинство жертв мы голыми нашли. Важно и то, что все это были молодые женщины, но разного типажа. Там и длинноволосые блондинки, рыжие, одна даже налысо бритая была. Общие черты есть, но недостаточно, чтобы предположить, будто он снова и снова представляет перед собой одного человека. Нет, это его игровая комната во всей своей кровавой простоте. «Он это делает уже лет 5», — заметил Сатурио. Он думал о том же, о чем и я, но удивило меня не совпадение мыслей, а то, что он решил обсудить свои догадки. Но не убирает. Почему? Это дополнительный риск для него. Я не очень-то люблю обсуждать свои теории, да и вообще лишний раз болтать, поэтому игнорирую большинство обращенных ко мне вопросов. Но с Атурио можно поговорить по существу. «Тоже источник наслаждения», — пояснил я. «Судя по состоянию тел, интервал между убийствами близок к году. Самоубийство он, скорее всего, растягивает на несколько дней, если не недель». «Но в остальное время ему тоже нужно удовлетворение». «Именно. А людей на станции не так уж много, чтобы убивать чаще. Поэтому он возвращается сюда и использует мертвые тела и собственную память». «Разумно», — кивнул Сатурио. «Но он все равно наглый». «Потому что богатый. Уже очевидно, что здешняя элита возомнила себя чуть ли не космическими богами». «Думаешь, он из высших?» «Естественно». Иначе не смог бы получить так много ресурсов, оставляя все в тайне. Думаю, он даже сумел исключить эту зону из маршрута любых патрулей. Пока мы разговаривали, Бруция вмешаться не пыталась. Она переводила изумленный взгляд с брата на меня и обратно. Наконец она выдала. «Вы оба страшные! Не хочу больше оставаться с вами на этаже, полном мертвых женщин!» «Необоснованное опасение», — покачал головой я. «Он тебе брат, а я никогда не занимался сексуализированными убийствами». «Да ну вас!» — поежилась кочевница и первой направилась обратно. «Я тоже считал, что нужно возвращаться. Не из-за какого-то суеверного ужаса. Просто мы уже осмотрели все, что могли, да и приближалось время встречи с Мирой и Лейсом. Некоторые думают, что серийные убийцы испытывают друг другу симпатию. Вроде как мы хищники, мы молодцы, санитары идиотов. Одно дело делаем. Но это неправда. Друг друга мы не любим точно так же, как всех остальных». Я чувствовал себя намного лучше, приступ проходил с прогнозируемой скоростью. Это лишь означало, что и при диагностировании причины я не ошибся. Интересная все-таки станция. К моменту, когда пересеклись две наши маленькие группы, я чувствовал себя совершенно здоровым. Мир и Лейс вернулись живыми, но не сказать, что невредимыми. Нет, с Лейсом-то все нормально. Мира же явилась потрепанной и злой, как 33 черта, хотя никаких внешних повреждений я на ней не видел. Гадать, что же случилось, не пришлось. Они сразу рассказали нам обо всем, что видели, от патрулей до гусеницы переростка, которая решила поселиться в шее Миры. Им казалось, что это разные факторы, просто мешающие нам. Похоже, никто, кроме меня, не видел тут единую историю. Ладно, это и не так важно. Пункты контроля системы жизнеобеспечения и связи с центральным компьютером наверняка сместили, когда обустраивали лабиринт, — сказал я. Но полностью убрать их не могли, иначе обитатели станции были бы чуть более мертвы, чем сейчас. Вы видели по пути что-нибудь подобное? Лейс растерялся. Видимо, на четвертом уровне ничего такого не было, а те пункты, которые он видел еще до катастрофы, его память благополучно стерла. Мира же сразу поняла, о чем я. Она задумалась, вспоминая свой путь сюда. «В лабиринте их хватает», — наконец объявила она. «А вот здесь нет. Периферию изначально обустраивали как нежилую, ближайшей на самой границе. Там люди уже ходят, но не так много, как в общих тоннелях». «Если бы нашелся пункт контроля в периферии, нам бы в любом случае следовало обойти его стороной». Такой переключатель наверняка подготовил для себя пока неведомый нам серийный убийца. Но моя нелюбовь к болтовне никуда не делась, так что я и об этом говорить не стал. Пункт на границе подходил нам отлично. Его активность не привлечет постороннего внимания. Центральный компьютер не зафиксирует это как аномалию, хотя я дополнительную защиту все-таки поставлю». «Ну а то, что место не самое проходное, даст мне достаточно времени, чтобы осуществить задуманное». «И все бы ничего, но на этот раз мне нужна была помощь. Задача была не из простых, даже для меня. Она требовала минут 30-40 активной работы, и дело пошло бы быстрее, если бы я не отвлекался. Следовательно, остальным полагалось меня охранять, а кочевникам еще и не светить своими белыми лысинами, привлекая ненужное внимание». Я надеялся, что они просто сделают это. Уже ведь ясно, что раз сработали предыдущие мои планы, сработает и этот. Увы, так считал только я. Сатурио снова ощутил себя начальником и уперся. Как же? Я ненавижу объяснять. Но придется. Двое отважных разведчиков сообщили, что лабиринт переполнен военными патрулями. Напомнил я. Каждый патруль таскает с собой медицинского робота, чтобы укрепить веру в стандартную проверку на астрофобию. «Да, но роботов мы тоже видели», — подтвердил Лейс. «Как можно диагностировать астрофобию до вскрытия? Сканированием на изменение активности головного мозга. Следовательно, все роботы при патрульных группах оснащены неплохими медицинскими сканерами. Эти сканеры подключены к центральному компьютеру». «Зачем?» — удивилась Бруция. «Потому что кто угодно понимает. Ничего сложнее стрельбы солдатам лучше полностью не доверять». «Эй, я тебе сейчас без стрельбы голову оторву!» «Этим ты, конечно же, подтвердишь высокий интеллект боевых единиц», — невозмутимо заявил я. «Полагаю, любая активация медицинского сканера дублирует данные на центральный компьютер. Для этого все они к нему подключены». Если у меня все получится, я использую сканеры как единую систему для изучения лабиринта». «И что она покажет?» — спросил Сатурио. «Увидите. Постарайтесь сделать так, чтобы меня никто не убил». Я пока слабо представлял, с чем столкнулись Лейс и Мира, что это может быть за прыгучая гусеница. Но я был почти уверен, нынешняя активность патрулей связана именно с ней, с этим видом, а вовсе не с астрофобией и не с нашим вторжением через тоннели. Про астрофобию мне все ясно по своим причинам, а вот наше вторжение могло вызвать такую ответную реакцию. Нестыковка скорее в том, что все произошло слишком быстро, слишком организованно. Не знаю, успел тот офицер в панике добежать до своих или нет, но они бы не отреагировали на его сообщение так стремительно. Полагаю, то, что происходит сейчас, готовилось не один день. Так что насекомое, подсевшее на человечину, стало открытием только для лабиринта. Выше о нем по какой-то причине знали. Теперь мне было любопытно, насколько велика проблема. Благодаря взлому центрального компьютера я все-таки нашел то, чего мне не хватало. Приблизительную схему лабиринта. Я объединил сканеры в сеть и запустил их одновременно. Военные не заметят, что что-то пошло не так, а вот администраторы... Все зависит от того, кого они там собрали. Могут и отследить возросшее энергопотребление, но на то, чтобы вычислить, через какой пункт я подключился и прислать сюда гвардейцев с дубинками, понадобится несколько часов. Я уйду раньше, потому что то, что мне нужно, я получил уже сейчас. На экран компьютера смотрел не один я, остальные тоже ждали, чего же я добьюсь, и не упустили результат. «Господи!» — выдохнула Мира. «Это какая-то ошибка», — заявил Лейс. Сатурио не сказал ничего, а Бруция глухо зарычала. «Она так частенько делает, я бы на месте Барретов начал ее от этого отучать, а то такими темпами территорию метить по-звериному начнет». Я не чувствовал того шока, который сковал их. Я просто привык к тому, что события могут развиваться по любому сценарию, причем по худшему чаще. Сейчас мы получили еще не самый опасный вариант. Хотя, конечно, сложно в это поверить, глядя на пылающие белым точки, обозначающие хищных червей, уже расползшихся по лабиринту. «Откуда их столько?» — спросил Сатурио. «Не люблю говорить об очевидном, но иногда приходится. Жрут и размножаются». «Откуда они появились все сразу? В таком количестве?» Мира внимательней присмотрелась к экрану. На этот раз она сказала не такую уж большую глупость. Роботы-сканеры позволяли нам увидеть лишь центральную часть лабиринта, и там казалось, что странные существа распределились равномерно. Подальше от шумных тоннелей, поближе к жилым зонам. Но я-то знал, что они не могли туда просто просыпаться из пустоты. Ничего похожего на гнезда я не находил. Перед нами были только взрослые особи в немалом количестве, и вывод напрашивался сам собой. Они размножились в другом месте, в лабиринт они приползли. Я еще раз обвел взглядом карту и указал на нужный тоннель. Вот, это их гнездовище, по крайней мере, временное. Отсюда они и пришли. «Их там и правда больше», — согласился Сатурио. «Но откуда ты знаешь, что они оттуда пришли? Они могли просто выбрать этот тоннель». «Нет причин. Если они хотели держаться подальше от людей, периферия подошла бы лучше. Да и для большинства форм жизни типично скорее расширять территорию, а не выбирать убежище наугад». «Они действительно пришли оттуда?» — неожиданно поддержал меня Лейс. «Ты-то откуда знаешь?» — хмыкнула Бруция. «Ты же не совсем местный». «Мне не нужно быть местным, чтобы заметить очевидное. Посмотрите, куда этот тоннель ведет и откуда». «Ну, молодец, мертвый. Заметил то же, что и я, избавив меня необходимости снова объяснять. Тоннель, в котором обосновались эти комки слизи, не был полноценной частью лабиринта. Насекомоподобные твари еще могли расползтись оттуда, используя вентиляционные шахты и прочие технические помещения. Для людей проход был на редкость неудобный, узкий, тесный, да еще и кривой. Предназначение у него было только одно — быстро провести из точки А в точку Б. Точкой Б были тоннели, ведущие на четвертый уровень. Точкой А – второй уровень. Это подтверждало то, о чем и так несложно было догадаться. Хищники перешли со второго уровня. Думаю, их там и вывели. Откуда бы еще им взяться? Вопрос только в том, для чего вывели, а ответ на него позволит определить причины их побега. Если для какой-то практической цели, например, в пищу, тела утилизировать, коридоры защищать, значит, сбежали они случайно. Но если чуть подсократить популяцию лабиринта, никакой это был не побег, их сюда намеренно подбросили. «Нужно уничтожить их», — объявил Лейс. «Мы можем отправиться туда немедленно?» «Мы туда вообще не отправимся», — осадил его Сатурио. «Но они же убивают людей!» «А там они убьют нас. Тоннель ослабит нас и даст преимущество им. Судя по словам Волкатии, драться с ними классическим способом слишком опасно. Нам необходимо оружие, истребляющее их массово». «И это вообще наша цель номер два», — подсказал я. «А цель номер один тогда что?» — смутилась Бруция. Я постучал пальцем по экрану. «Вот это!» Мира присмотрелась к указанной точке, к сияющему силуэту. Так сканеры обозначали организмы жизненными показателями. Так себе определение, но именно оно лучше всего объединяет людей и неведомых ползучих тварей в одну группу. «Это же просто человек», — сказала Мира. «Человек», — подтвердил я, — который, если верить схеме станции, находится в мусорном отстойнике и вряд ли выберется оттуда самостоятельно. Судя по малой активности, он еще и ранен. «Он мог туда свалиться по пьяни», — поморщился Лейс. «У нас тоже несчастные случаи таких вот неудачников забирали». «Мог. Но он слишком далеко от территории баров. Если бы он был настолько пьян, чтобы бесконтрольно свалиться в люк, он бы сделал это поближе к месту возлияний. Сдается мне, ему помогли туда попасть. И мне очень любопытно, за какие заслуги от него решили избавиться свои».